Глава 10. Рано утром, в первую годовщину их свадьбы, Гоголем и Шуме будет звонок ее родителей. Они поздравляют их еще до того, как они успевают проснуться. Кроме годовщины брака, есть еще повод для праздника. Мушуми благополучно сдала квалификационный экзамен и получила степень кандидата в доктора. Есть и третий повод, который она не афиширует. Она выиграла грант на продолжение научной деятельности. Год во Франции, все расходы оплачены. Она подала заявление на грант тайно, прямо перед свадьбой, ни на что особо не надеясь, просто чтобы попробовать, а вдруг получится. Каково же было ее удивление, когда неделю назад она получила тонкий конверт с уведомлением, что именно она была удостоена финансовой поддержки. 2 года назад она бы пела и плясала от счастья, но сейчас это известие вызвало у нее только бесполезное сожаление. Как она может поехать? Она же замужем. Мушуми даже решила ничего не говорить об этом Никхилу, чтобы не расстраивать его, просто спрятать письмо в ворохе своих бумаг. Мушуми заказывает на вечер места в ресторане, который ей горячо рекомендовали Астрид и Дональд. Она чувствует себя немного виноватой перед Никхилом. Последние месяцы она, конечно, училась как проклятая, но все же могла бы уделять ему больше внимания. Кроме того, случалось, что она обманывала мужа. Говорила ему, что сидит допоздна в библиотеке, а на самом деле встречалась с Астрид и ее новорожденной дочкой Эсме в Соху или бродила по улицам одна. Бывало, она заходила в кафе, заказывала сэндвич и бокал вина, чтобы напомнить себе о том, что она все еще может наслаждаться жизнью в одиночестве. Это очень важно для нее. Во время свадьбы она дала себе тайную клятву, что никогда не повторит путь своей матери, никогда не допустит полной зависимости от мужа. Несмотря на 32 года в Америке, мать так и не научилась водить машину, ни дня не работала, не понимает разницы между кредитной и депозитной картой. А ведь ее мать не какая-нибудь идиотка. Когда-то она закончила президентский колледж с отличием, подавала большие надежды, пока ее не выдали замуж в 22 года. Для похода в ресторан они одеваются наряднее обычного. Никхил надевает зеленую рубашку с вельветовым воротником более темного оттенка, ее подарок на годовщину свадьбы. Когда продавец уже заворачивал рубашку в цветную бумагу, Мушуми вдруг вспомнила, что на первую годовщину не должно быть никакой бумаги. Это плохая примета, но времени что-то менять уже не было. Мушуми одевается в черное платье, в котором она была в тот вечер, когда они впервые стали близки. Поверх платья она накидывает лиловую пашмину, шаль, которую ей подарил Никхил. Она глядит на своего мужа, вспоминая их первое свидание, на которое оба пришли только для того, чтобы от них отстали родители. Мушуми до сих пор помнит тот почти физический шок, который она испытала, увидев его, высокого, широкоплечего, с растрепанными волосами, в полосатой рубашке и потертых джинсах. Ее сердце на секунду замерло, потом забилось так сильно, что она сама испугалась. Почему-то она думала, что увидит увеличенную копию мальчика, которого она знала с детства, высокомерного, насмешливого, грубоватого, с прыщами на подбородке. А за день до этого свидания она обедала с Астрид. «Вот уж никак не вижу тебя с индусом», — отрезала Астрид, поддевая пальцами лист салата из миски. Тогда Мушуми лишь виновато улыбнулась и сказала, что этого свидания все равно не избежать, уж больно мать настаивает. Но Никхил ей понравился сразу же и безоговорочно. Ей нравилось, что он не доктор, не инженер. У него хватило смелости поменять себе имя, несмотря на годы знакомства. Новое имя делало его другим человеком, немного таинственным. Они решают пройтись до ресторана пешком. Это всего в миле от дома. Вечер теплый, и Мушуми не уверена, что стоит брать с собой шаль. Сумочка у нее маленькая, туда шаль не поместится. Может быть, оставить ее дома? Не надо. А вдруг мы и назад решим пойти пешком? Вечером будет прохладно. Да, наверное, ты прав. Она тебе идет, кстати. А ты помнишь это платье? Платье? Нет. А что такое? Муж у меня обижается, хотя и чувствует легкое разочарование. Она уже знает, что хотя Никхилл и запоминает фасады домов до мельчайших деталей, которые потом может воспроизвести по памяти, в отношении домашних дел он крайне рассеян. Например, он оставил чек на покупку шали прямо на комоде вместе с горстью мелочи, когда выгружал все из карманов пиджака. Ну что же, неудивительно, что он не помнит это платье. Она и сама теперь не вспомнит конкретной даты их свидания. Это было в ноябре, в субботу. Вот и все, что она может сказать. Они неторопливо идут до 5-й авеню, мимо магазинов, где продаются восточные ковры, мимо публичной библиотеки, мимо книжных лавок. Странно, но в этот вечер улица выглядит почти пустой. Лишь парочка машин движется вдоль тротуара, да несколько японских туристов выходят из магазина. Обычно здесь царит столпотворение. Мушуми редко бывает в этих краях. Иногда покупает здесь косметичку или смотрит старое кино в Париже. Однажды пила коктейли с Грэмом и его родителями в Плазе. Они проходят мимо темных витрин, в которых выставлены часы, чемоданы, шелковые шарфы, английские плащи. Пара босоножек бирюзового цвета привлекает ее внимание. Они на высоченном каблуке, а вокруг щиколотки крепятся 2 метрами ремешков из бирюзовой кожи, украшенных стразами.